Глава 5. От неожиданности мы застыли соляными столбами, пялясь на вплывающий в дверь поднос с полными кружками и миской чипсов. Несло его практически невидимое привидение. Смотря прямо перед собой с затянутыми бельмами глазами, оно опустило поднос на стол. «Пиво для доблестных стражей!» Тихим замогильным голосом произнесло оно, также выжидательно продолжая пялиться в пустоту. Я прочистил горло. «Спасибо!» Привидение с предельно удивленным видом посмотрело в мою сторону. В это время потолок над его головой пошел рябью, а затем вообще исчез. Яркий луч ударил в призрачную фигуру с невидимых небес. Та начала растворяться в этом свете, до нас донесся блаженный вздох, и все моментально вернулось на свои места. Потолок приобрел былую целостность, луч исчез, вот только призрака с нами уже не было. На целую минуту в комнате повисла мертвая тишина. Что это было?» — наконец произнес я. «Куда оно делось?» «Не знаю. Видимо, как ты и пожелал, Бог ее спас, забрав к себе». Будто подтверждая его слова, начали появляться сообщения. «Поздравляем! Ваше подношение богине Живи принято. Ошибка, ошибка, ошибка. Поздравляем! Ошибка! Поздравляем! Вы отправили привидение, уровень 25, на очередной круг перерождения. Получено опыта 500. Ошибка, ошибка. Поздравляем! Получена способность возвращения. Один раз в 2 дня вы имеете возможность отправить на перерождение одно существо, принадлежащее фракции смерти, получив половину от причитающегося за него опыта и лута. Уровень и редкость возвращаемых монстров зависит от вашего отношения с богиней Живой. На данный момент отношение с богиней Живой равнодушие. Доступные для перерождения существа ранг обычный, максимальный уровень 50. «Ты чего застыл? Иди попробуй, какие чипсы зашибатые!» «Да так, я теперь стал грозой мертвяков. Раз в 2 дня». «Чего?» «Я гроза всяких мертвяков и мертвячек, говорю. Правда, небольших, и только раз в 2 дня. Но зато могу сотворить с ними такое. В твоем возрасте только раз в 2 дня — это ненормально. Вернемся домой, надо будет отвезти тебя к врачу». «Ты о чем вообще?» «Не обращай внимания. Угощайся чипсами». «Чипсы из костной муки. Прочность костей +1. Выносливость +1 на 1 час. Чипсы оказались действительно вкусными, а пиво, благодаря детскому аккаунту, на вкус было как жидкий компот. Мы жевали чипсы, пили компотное пиво, в ускоренном темпе восстанавливая хпшки и ману, глядя на висящее на стене волшебное зеркало. Там какой-то страшный, как атомная война, лич вел новостную передачу. «Количество игроков, пришедших в наш мир, уже превысило 10 миллионов, а в конце недели ожидается наплыв и до 100 миллионов. То, что творится сейчас на улицах наших городов, не передать словами. Тысячи из них мечутся с выпученными глазами, мечтая выполнить идиотские поручения. Вот что рассказала нам Агриппина Ивановна, обычная пенсионерка из небольшого городка Мурен. Здравствуйте, Агриппина Ивановна. Как ваши впечатления от первого дня пришествия игроков?» «Сумасшедший дом, просто сумасшедший дом. Такое чувство, что власти Земли выслали сюда всех недоумков и умственно неполноценных своих сограждан. Сегодня, только за первую половину дня, ко мне обратилось больше 5000 игроков, умоляя разрешить им отнести письмо на другой конец города. Вся кладовая с заготовленными письмами была опустошена буквально за час. Хорошо, что к этому моменту письма, пройдя через руки булочника, портного и травницы, снова стали возвращаться ко мне, чтобы я смогла их отправить обратно. Но знаете что? Эти недоумки не смогли даже донести эти письма до меня в целости и сохранности. Больше половины из них были вскрыты и безнадежно испорчены. Пришлось срочно дозаказывать типографии еще 5000 конвертов. У Глашки, Глафиры Арсеньевны, ведь то же самое, 4000 хлебов. Они взялись разнести по адресам. Так большая часть до места добирается уже в покусанном состоянии. Если бы не заключенный с нами контракт...» «Спасибо, спасибо, мы поняли. А вот интервью с мастером кожевником из славного города Кагараида, из владений порядка». Изображение наехало на понуро сидящего гнома в кожаных штанах и замызганном фартуке на голое тело. В руках он вертел окровавленный обрывок чего-то, не поддающегося идентификации. «Здравствуйте, мастер! Поделитесь с нами впечатления о сегодняшнем дне». «Вы правильно сказали», — после недолгого молчания произнес гном. «Это дно. Настоящее дно. После того, как мы заключили договор о представлении нашего мира этим... Я знал, что ничего хорошего из этого не получится, но это... Мы знали, что игроки большим умом не отличаются и даровали им многие умения. Например, получать шкуры с убитых животных одним только желанием. Естественно, это получалось не с каждой тушей, из нее может выпасть разное, но стоило одному идиоту пустить слух, что можно с помощью ржавого тупого огрызка, который и ножом-то назвать нельзя, получать шкуру с каждого животного, как они будто взбесились. Посмотрите, к чему привело обычное задание по добыче шкурок мышей-полевок. И он показал на окровавленную груду шерсти, кусочков кожи, кишок и обрезков мяса. «Три подводы и пару грузчиков мне пришлось нанять, чтобы вывести все это к реке и выбросить на корм рыбам. Еще не обед, а мне надо заказывать четвертую. А я ведь за эти полдня так ничего и не сделал, только принимаю и отгружаю это непотребство. Еще пара таких дней, и я буду разорен. Кто возместит мне мои убытки?» «Спасибо за ваше время. Вот так, дорогие наши зрители, вы услышали два мнения наших уважаемых сограждан по поводу Дня Икс. А теперь возвращаемся к чемпионату Ириады по магическому сумо. Картаген!» «Спасибо, Даниил. Итак, после первого дня соревнований лидирует команда из фракции жизни и их легендарный геомаг Кондор III. Все мы помним, как вчера после неудачного применения заклинания они с противником оказались во владениях темных. Но сегодня, после церемонии воскрешения, он вновь бодр, весел и рвется в бой». «Я сейчас чего-то не понял. Или местные не просто о нас знают правду, но и не очень довольны нашим здесь появлением?» «Похоже на то», — подтвердил я его догадку. «Ценная вещица — это зеркало». Я огляделся, стащил со стола скатерть, обернул в него зеркало и убрал сумку. «Хорош трындеть. Восстановились, пора дальше топать. Осталось решить, идем назад в коридор, выбираемся на чердак, а оттуда мочим сидящих в клетках тварей или топаем вперед. В клетках все зверье больно шустрое. Все, кроме того, ежа, могут и вырваться, если мы их потолок вскроем. Пошли вперед, посмотрим, что там. По идее, мы на самой верхотуре. Чем ниже будем спускаться, тем легче будет. Обычно движение игроков ведется в обратную сторону, так что внизу должны быть самые легкие монстры». На то мы порешили. Подняв с пола оставшийся от привидения обычный камешек и внезапно носовой платок с вышитыми на нем инициалами, мы выглянули за дверь. Тот же скучный коридор, каменные, скучно-серо-коричневого цвета стены и пол, дощатый потолок, единственный факел на 50 метров коридора. Что это за здание такое? Сотня метров бестолкового коридора, какого же размера само здание? Скоро мы это узнали. Коридор вывел нас на балкон, идущий по всему периметру огромного зала. Балкон был поднят над полом минимум на десяток метров и огорожен бортиком, прикрывающим находящихся на нем скелетов-лучников по пояс. 5 или 6 из них стояли вдоль длинной стороны зала и пару на короткой, хотя из-за их удаленности трудно было что-то хорошенько рассмотреть, а из-за присутствия этих самых скелетов рассмотреть что-то другое тоже было затруднительно. Но высоченный стеклянный сводчатый потолок, огромный, шикарный витраж на противоположной стене и свисающий от пола до потолка гобелены я заметить успел. Хотя, может, мы и зря торопились так быстро укрыться за стеной. Скелетам-лучникам явно было не до нас. Они с размеренностью механизмов каждые 3 секунды отправляли стрелы вниз в зал, откуда доносились вопли, крики раненых, звон оружия и мат. Мы переглянулись. Лучшего времени, чтобы пробиться вниз, у нас, может, и не будет. Но врагов дохренища. Пришла пора чуть усилиться. Посмотрел на количество свободных очков характеристик, кинул 3 в силу и 4 в ловкость. Может, теперь мне будет легче попадать по врагам. Убрал в сумку щит и молоток, вытащил алебарду. Та вытаскиваться отказалась, семафоря о том, что я слишком слаб для такой прекрасной вещи, да еще и на 2 уровня меньше, чем надо. Тихо выругавшись, я вернулся к исходному вооружению. Выглянув из-за двери, я начал отсчитывать выстрелы. 1, 2, 3, выстрел! 1, 2, 3, выстрел! 1, 2, побежал! Я рванул вперед. Выстрел! Выстрел вниз! А я уже близко. И только тут я увидел, что балкон уходит не только прямо, но и направо. И скрытый до этого от меня стеной скелет направляет лук на меня. Мой противник тоже начал поворачиваться, доставая стрелу, и тут снизу ему в висок прилетел небольшой, но яркий огненный мячик, на миг дезориентируя его и снося 15 хп, и добавляя этот самый миг мне на то, чтобы к нему поближе подобраться. Памятая о том, что сзади у меня остался вполне себе боеспособный противник, я рыбкой нырнул на пол, скрываясь за ограждением. Упал на щит, перекатился. Не перекатился. Колено каким-то образом оказалось на щите, и я, чуть не оторвав застрявшую в нем руку, просто ткнулся скелету лицом туда, где у него когда-то был пах. Похоже, скелет покраснел. Хотя, может, был отцвет от догорающего в глазнице огонька, но я так точно покраснел. Зарычав, я снизу вверх врезал ему молотком туда же, и скелет, подпрыгнув, рухнул на колени, зажимая в руках память о былых временах. Больше зажимать там было нечего, но, видно, память сохранила кое-какие воспоминания о том, что там когда-то было. Так как одна рука у меня все еще была зажата в петле щита, я отбросил молоток, схватил его за шею и, еще раз зарычав, врезал несколько раз лбом в его лицо. То ли в игре было заложено, что у гномов чугунный лоб, то ли у скелета лучника 10 уровня все в основном было брошено в ловкость, но после третьего удара его черепок лопнул, развалившись на части. «Поздравляем! Вы убили скелет-лучник, уровень 10. Получено 200 очков опыта. Получен новый уровень 9. Получено 5 свободных очков характеристик. 5 свободных очков характеристик автоматически распределены выносливость. Получен новый навык «Гневный гном 1». Урон от удара головой в бою. Уровень навыка, помноженный на сила. Удар головой не наносит вам урона. Кулдаун на применение 10 секунд. Удар. Острая боль в плече. Скашиваю туда глаза. Стрела. Смотрю на нее, рассеянно отмечая, что оперение находится спереди. Значит, стреляли не со спины. Заваливаюсь назад, одновременно прикрываясь щитом. Сразу же следует еще один удар. Жало стрелы, брызнув мне в лицо острыми щепками, пробило щит насквозь, вылезая на эту сторону чуть ли не на ладонь. Быстрый взгляд назад. Диман добил одного лучника, находящегося у меня за спиной, и сейчас добивает второго. Сообщение об этом появилось в логах, и я немного успокоился. Сзади я временно прикрыт. Впереди еще 4 лучника, но стреляет в меня только один. Вот как раз очередная стрела впила щит, прибив к нему мою руку. Боль, конечно, сильная, но терпимая. Урон всего 20 хп, с учетом регенерации, меня хватит минимум на 20 выстрелов. Отлично, этим задохликам хана! Пытаясь целиком сгруппироваться за щитом, я разогнался всей своей невеликой массой, врезаясь в лучника и опрокидывая его на пол. Теперь надо второй рукой схватиться за верх щита и нижним торцом ударить противника по шее, словно гильотиной. Отрубить голову не отрубил, но укрылся от злобно щелкающих зубов и, свалившись на грудь врага, скрылся с глаз следующего лучника. Удар лбом в грудную клетку и слышен приятный хруст треснувших костей. Затем по плану художественная обработка костей молотком, а через 10 секунд новый удар головой. Если хорошо развить этот навык, толку от головы будет больше, чем от молотка, как бы странно это ни звучало. Удар, удар, резкая боль в ребрах. А вот это не по плану. И откуда только эта костяшка достала кинжал? Теперь тычет им в ребра, портя мою, такую дорогую и близкую мне шкуру, ненужными мне дырками, и окрашивая надетое на меня тряпье моей же кровью. А кинжалом он работает гораздо быстрее, каждую секунду снося по десятку хп. В итоге, к тому времени, как его грудная клетка, треснув, развалилась, меня всего шатало, то ли от усталости, то ли от осознания, что так себя должен ощущать потерявший 3 литра крови человек, вернее, гном. Вспомнив это, я стряхнулся, отгоняя слабость и призывая силу, в виде заброшенных в эту характеристику тех самых очков характеристик. Сила плюс 10. Всего 15 плюс 1. Мышцы заныли, надуваясь и становясь рельефнее. Нормально. В жизни бы так. Но, к сожалению, в реале эта процедура доступна только толстосумам. Очередная стрела, пробившая многострадальный щит, отвлекла меня от посторонних мыслей. Щит превратился уже в ежика, став в 2 раза тяжелее, но с увеличившейся силой это было не сильно заметно. Закинув молоток в сумку и упершись обеими руками в щит, я пошел на следующий таран. Стрела, воткнувшаяся в колено, несколько нарушила мои планы, и когда я добрел до противника, то скорее облокотился на него щитом, стараясь отдышаться, чем его протаранил. Тот убрал лук и начал корябать щит кинжалом. Да еще второй лучник переключился на меня и лозя туда-сюда по узкому балкону, выискивая такой прострел, чтобы не задеть своего напарника. Пришлось импровизировать. Просунув руку противнику сквозь грудную клетку, вцепился ему в горло и поволок вперед, прикрываясь то им, то щитом от выстрела второго лучника. В этот раз мне удалось набрать достаточную скорость и приложить затылком одного об лицо другого с такой силой, что лучник с грохотом повалился на пол. Больше поблизости врагов не было. Поэтому я отбросил щит, перехватил руку с кинжалом, пытающегося зарезать меня нехорошего человека, точнее скелета, и стал колошматить его головой о голову повалившегося противника. Совместил, так сказать, полезное с полезным. «Что ты так с ними долго возишься?» — донесся до меня голос подошедшего Димана. «Мне на каждого всего по 3 выстрела нужно. 3 секунды, и все готово». «Я очень...» — продолжая долбить противников, произнес я. «Рад за тебя! Не хочешь помочь?» «Не, я в тебя верю. А у меня только 1/2 маны осталось. Добивай их побыстрей. Мне камушки их нужны. Будем заклинания усиливать». «Спасибо, козел. Постараюсь оправдать твои надежды». «Якорный бабай, ты посмотри, что творится». Я тихо выругался, но тут противники сдались, рассыпаясь костяной трухой. 400 очков опыта капнуло в копилочку. До 10-го уровня осталось меньше 500. «Это хорошо, лучников на это с лихвой хватит». «Санёк, глянь, что творится!» Я собрал лут, встал и выглянул из-за парапета, наконец рассмотрев помещение полностью. Огромное прямоугольное помещение кишело словно муравейник. Из боковых входов в зал вливались игроки. Их было немного, человек 20. Точнее, людей там вообще не было. Впереди рубились 3 рыцаря смерти. За их спинами находились игроки похлипче. Маги, лучники, некромант, управляющий неспешным зомби. И даже пара целителей, если, конечно, у нежити есть целители. А может, это были бафферы? Отсюда было не рассмотреть. Нападающая на них толпа скелетов-стражей была значительно многочисленней. Они нападали на игроков, тесняя их подальше от друида. Благообразный дед с седой бородой, сидящий под цветущей сакурой, рядом с бьющим из насыпанных на пол камней родничком. Тот, журча и перекатываясь по камням, через 2 метра впадал в крохотный пруд, по берегам которого росли заросли тростника. Рядом с дедом на камнях развалился спящий бурый мишка. Кто это мог быть, если не друид? Только смотрелся он в этой обители смерти и мертвого камня крайне неуместно. Хотя представитель фракции жизни, как босс для нежити, может, это не так-то и глупо? «Смотри!» — Диман схватил меня за плечо и показал на противоположную сторону зала. Там один из игроков, отделившись от группы, схватился за свисающий с балкона гобелен и с обезьяньей ловкостью залез наверх, перевалившись через парапет, замерцал и исчез. А через секунду стреляющий вниз скелет-лучник задергался, быстро-быстро теряя части своего и так не больно целого тела. «Рога со стелсом, плохо дело. Нашинкует нас своими кинжалами и пикнуть успеем. На начальных уровнях невидимости он долго не просидит. Вон, видишь, вывалился уже из нее. Так лучника добивает. Пошли, надо его перехватить, пока у него кулдаун на это умение не обновился. И мы один на один с ним не остались». Мы побежали навстречу ему. Нас он, похоже, не заметил и мчался к следующему лучнику, петляя по балкону, иногда даже заскакивая на парапет. Это принесло свои плоды. Похоже, ни одна стрела его не задела. Он врезался в противника, полосуя его парными кинжалами. Перед нами тоже встала аналогичная преграда. Правда, наш противник был уже наполовину ослаблен противоборствующими магами, поэтому, получив очередную стрелу в щит, я сделал шаг в сторону, и в хилую грудь скелета врезалась удвоенная искра. Улучшенное заклинание давало удвоенный урон за полуторный объем потраченной маны. С учетом брошенных в одну характеристику очков, урон стал от 50 до 100, и на покоцанного скелета хватило 1 выстрела. Со 2-м произошло то же самое. «Поздравляем! Вы убили скелет-лучник, уровень 15. Получено 350 очков опыта. Получен новый уровень 10. Получено 5 свободных очков характеристик. Получено 2 очка умений. 2 свободных очка умений автоматически распределены в умения защитник. Всего 5 из 10. Теперь 1/2 направленного на брата урона будет доставаться мне, что удвоит его хилую 100 хитпоинтов. Не больно, какое достижение, ну уж хоть что-то. Добиваем еще 1 и останавливаемся на повороте балкона. Закончив со своим скелетом, на другой стороне останавливается наш потенциальный противник, уставившись на нас. Схватка не прошла для него даром. 3 хп не доставало, но он был на 4 уровня выше нас, что уравновешивало наши шансы. Показавшаяся из-за тяжелых туч солнца, брызнув лучами в огромный витраж, окрасила весь зал разноцветными движущимися всполохами. Я бросил взгляд на витраж. На нем, на заваленном трупами поле, сошлись схватки рыцарь смерти с паладином, вернее, схватки уже не было, Паладин лежал на земле, а огромный зубренный меч рыцаря смерти опускался ему на грудь. Опускался в прямом смысле этого слова, как в замедленной съемке меч преодолел последние сантиметры и, пробив доспехи, вошел в тело. Плеснула кровь, весь зал погрузился в багровую полутьму. Видимо, эта картинка помогла прийти нашему противнику к определенному решению. Он ощерил клыкастую пасть, плеснул в нее красную жидкость из пузырька и бросился к нам. «Кровосос, чертов! Если у него еще Элики на хил есть, нам хана!» Я пошел вперед, стараясь не перекрывать Диману зону обстрела. Но ушлый рога, не добежав всего пары метров до зоны действия заклинания, ушел в стелс. Раз — и его нет. Я-то надеялся, что хоть какие-то тени будет видно. Но нет, он просто испарился, и все. Ну ладно, балкон узкий — это наше преимущество в борьбе с невидимками. То, что он невидим, не значит, что он бестелесен. Раз, два. Примерно прикинув скорость движения противника, я закинул щит и молоток в рюкзак и вытащил алебарду. Три. Кручусь вокруг себя, нанося сильный удар по воздуху в полуметре над парапетом. Удар, негромкий скрик и звук шлепка. Вы нанесли игроку Амбериаса 5 единиц урона. Попал явно не лезвием, но хоть сбил немного его ретивость, а заодно узнал примерное его местоположение. Если судить по звуку упавшего тела, он меня уже перескочил. Я развернулся и со всей дури, всаживая острие алебарды в пол прямо перед собой, судя по брызнувшим во все стороны искрам, я вряд ли попал. Невидимый вамп подтвердил мое предположение, воткнув мне в ляжку кинжал. И тут Диман, стоящий до этого без дела, вытащил из воздуха знакомую миску, и в воздух взвилось облако костной муки, собранной нами с многочисленных скелетов. Эффекта, о котором говорилось во многих книгах, не случилось. Вамп, оказавшийся девушкой, не покрылся мукой и не стал видимым, но на несколько мгновений в облаке муки стал заметен призрачный силуэт. По нему-то я и врезал алебардой. Вы нанесли игроку вампиреса 27 единиц урона. Маловато. Вряд ли снял с нее больше 10-15% здоровья, а она вновь исчезла из вида. Наверняка заходит со спины. Обычная тактика всяких разбойников-бандитов, нападая со спины, они наносят двойной урон, плюс получают отличный шанс нанести и критический урон. Диман тоже это отлично понимал, поэтому бросился на пол, вжавшись спиной в угол между парапетом и полом. Логично, магичить он может и лежа, а вот атаковать его со спины теперь стало очень проблематично. Я тоже внес в его защиту свою лепту, швырнув ему на грудь свой щит. Из-под щита донесся сдавленный ох. «Не благодари!» Я стал над ним с молотком в одной руке и алебардой в другой. «Трусишки! Вдвоем одного испугались!» Донесся слева от меня шипящий голос противника. Отвечать я не стал. Скоро с него спадет невидимость, тогда и поговорим. Противник это тоже, видимо, понимал. «Внимание! На вас наложен дебаф. Дезориентация на 10 секунд». Мир вокруг меня закрутился с такой силой, что я еле устоял на ногах. И тут же почувствовал жгучую боль на шее, на грудь хлынула кровь. Рога, зайдя со спины, полосовал мне горло с пугающей быстротой. И так небольшой запас очков жизни стал таять с огромной скоростью. Я ударил назад молотком, но из-за дезориентации только чуть не выбил себе глаз. Тогда я оттолкнулся ногой от одного парапета, припечатываясь спиной в другой. Судя по ощущениям и сдавленному хрипу сзади, рога оказался между мной и стенкой, влепившись поясницей в острый край. Я замер, не зная, что делать дальше, и тут увидел перед собой лицо Димана, каким-то образом уже выпалшего из-под щита и сверкающего на меня бешеными глазами. «О, нет! О, да!» Хилое тельце брата со всей дури врезалось в нас, и мы перевалились через парапет. Удар, звон бьющегося стекла, свободное падение. Судорожные попытки вцепиться хоть во что-нибудь. Рывок, и я повис, вцепившись в ноги весело хохочущего идиота. Где-то глубоко под нами раздался звон падающих на булыжную мостовую стекол и смачный шлепок немертвого по твердому. «Поздравляем! Вы убили игрока вампиресса. Фракция смерти. Уровень 14. Член клана «Рыцари смерти». Получено опыта 470. Поздравляем! Вы встали на путь борьбы с представителями фракции смерти. До уровня адепт жизни осталось 0,5 из 10. «А это действительно весело! Ты бы видел свою рожу, когда мы в окно выпадали. Я чуть руки не разжал от смеха». «Я твою рожу видел и не раз, когда мы в реале из окон выпадали». «Ага. Главное, чтобы батя об этом не узнал». «Угу. А ты там чего завис? Я долго твою тушу не выдержу. Давай поднимайся». С помощью повышенной силы и такой-то матери, в основном за счет последнего, я забрался наверх и вытянул на балкон брата. В том месте, где недавно в витраже был рыцарь смерти, зияла дыра. Паладин, встав на изготовку, был вновь готов бороться с ней не на жизнь, а на смерть. Символично, но мы-то не паладины, и бороться нам придется не с дырами. Брошенный вниз взгляд подтверждал эту мысль. Нападающие, хоть и потеряли за это время половину своих, но защитников замка уже почти не оставалось. Оставшийся в гордом одиночестве рыцарь смерти крошил скелетов одного за другим. Двое вояк непонятного мне класса прикрывали его с боков. Стоя прямо под нами, их поддерживали лучники, маг и хилер. Все во время этого боя взяли явно не по одному уровню, давно перевалив за 10-й, а рыцарь смерти был уже 17-го. «Ну что, заступимся за дедушку?» Диман согласно кивнул. «Тогда на тебе лучники, а на мне остальные». Первым делом хилер. Он стоит сосредоточенный, без передышки отлечивая рыцаря, навешивая на него усиление и глотая эликсиры маны, как заправский алкаш пиво хлещет. У него там в сумке что, магазин встроен или своя мини-лаборатория с беспрерывным циклом производства? На счет три. Братан начал отгибать пальцы, и на третьем я, хорошенько прицелившись, сбросил хилеру на голову, найденную на чердаке, наковальню. 10 кило чистого веса, помноженного на 10-метровую высоту, оказалось достаточно, чтобы хилый хилер сложился гармошкой, и только его тощие ноги, вылезшие из-под мантии, безвольно раскинулись в разные стороны. «Поздравляем! Вы убили игрока Док-Док, фракция смерти, уровень 11, член клана Рыцари Смерти. Получено опыта 420. До уровня адепт жизни осталось 1 из 10». Стоящий рядом маг удивленно поднял голову, поймав лицом сброшенную вниз алебарду. «Поздравляем! Вы нанесли критический урон 220 игроку Кул. Поздравляем! Вы убили игрока Кул, фракция смерти, уровень 14, член клана Рыцари Смерти. Получено опыта 520. До уровня адепт жизни осталось 1,5 из 10». Тем временем один из лучников, получив в затылок 3 искры, так ничего и не успев понять, тоже отправился на респ. Уровень прокачки поднялся до 2. Оставшиеся 2 лучника скрылись под балконом, но в этот момент рыцарь смерти добил последнего стража. Тот, грохоча латами, повалился на пол, чем разбудил до этого мирно спящего у ног друида-медведя. Тот потянулся, неспешно поднялся на лапы и заревел. Прошла секунда, и рядом с друидом начали открываться порталы, из которых повалило разнообразное зверье. Уже виденные нами ежовые дикобразы, рыси и волки, а также непонятные хрени, казалось, состоящие из одних ног, будто пару пауков, сенокосцев, склеили спинами друг к другу. И сам медведь тоже бросился в бой. «Док, бафы!» — завопил рыцарь, окутываясь серой сферой, видимо, собственного изготовления. Какой-нибудь щит праха или что-то в этом же роде. Удачно приняв на щит взбесившегося медведя, использовав его инерцию, крутанулся вокруг себя, пропуская мимо, умудрившись в это же время рубануть его по спине мечом, а завершая поворот, еще и полоснул подскочившую рысь по морде. Просто красавчик. Такому никакой док не нужен, сам справится. А вот остальные? Не знаю. В зале воцарилась анархия. Медведь, проскочив рыцаря, сбил одного из прикрывающих его воинов и теперь трепал его, как тузит грелку. Второй воин охаживал его утренней звездой по хребтине, выбивая из того тучу пыли, будто из старого половика. На того наскакивали волки, в свою очередь шпигуемыми стрелами лучников, прячущихся под балконом. Вот в запале боя один из них сделал пару шагов вперед и, получив 2 искры в лысину, сложился белым клубочком в обнимку со своим луком. «Поздравляем! Вы убили игрока Леголас 2051, фракция смерти, уровень 14, член клана Рыцари Смерти. Получено опыта 520. До уровня адепт жизни осталось 2,5 из 10. Остался один. «Давай! Чего давай? Некогда объяснять, просто стреляй!» Я схватил Димана за ноги, перекидывая через бордюр и свешивая головой вниз. Через секунду раздалось знакомое жужжание выпускаемых искр. Мне что-то сильно ударило в лоб, сняв сразу 100 хп, и пришло очередное сообщение о смерти врага. «Поздравляем! Вы убили игрока Леголас 2051-2, фракция смерти, уровень 15, член клана Рыцари Смерти. Получено опыта 550. Получено 2 очка умений, 2 свободных очка умений автоматически распределены в умение защитник. всего 4 из 10. До уровня адепт жизни осталось 3 из 10. Правильно, мы его убили. Людей с такой бедной фантазией надо валить, пока маленькие. «Поднимай меня!» — донёсся до меня натужный голос Димана. «Тут такое дело. У меня сил не хватает тебя вытащить. Может, я тебя вниз скину? Здесь не так высоко, а внизу мягкий каменный пол. Что? Да я убью тебя!» «Ладно, ладно, я пошутил», — пробормотал я, выволакивая его наверх. «Единорог маганутый». Теперь я понял, что это был за удар по лбу. Из этой части головы у братана торчала стрела, без малого в метр длиной. Тут бы ему и хана, но часть урона вместе с шишкой перескочила на мой многострадальный лоб. Хорошая новость для него и не очень позитивная для меня. «Надо слезать вниз. До остальных мое заклинание не достает». «Пошли. Только, как видишь, у меня осталось 1500 хп. Да у тебя, наверное, не больше 10. На нас просто чихнуть надо, и мы тю-тю». «Нормально будет все. Элик я выпил, мана у меня на 6 выстрелов. В среднем по сотне каждый выносит. А там одни подранки остались, и все ближнего боя». «Как знаешь». Я схватился за гобелен, свисающий до самого пола, и съехал по нему вниз. Рядом приземлился Диман. Я отбросил в сторону свой разваливающийся щит и поднял с пола другой, оброненный одним из защитников замка. Он оказался меньше моего и тяжелее, но мой совсем пришел в негодность, а этот добавлял аж один к силе и выносливости, подняв мои хпшки еще на 10. Ну, и мы пошли. Красиво, как терминаторы. Вернее, как терминатор и его верный телохранитель. Правда, сначала мы в полуприсядь метнулись к поверженным нами игрокам. Черт его знает, как там дела дальше обернутся. Может, и помародерствовать не успеем. Честно сказать, игроки нас не сильно радовали. С них в основном выпадали только деньги. Иногда еще к деньгам добавлялись и вещи. Не больше одной из человека. Однако здесь лежало гораздо больше игроков, чем убили мы, так что улов все равно был хорош. А еще из них выпадали камешки, как с мобов, только назывались они по-другому. Камень улучшения. Описание. Камень улучшения выпадает только с тел игроков противоположной вам фракции. Их можно использовать как камни, выпадающие с мобов. Только эти дают при улучшении предметов или заклинаний один дополнительный положительный эффект. Так что все было неплохо. А когда мы добрались до хиллера, все стало еще лучше. Сам труп, вынутый нами из-под наковальни, выглядел непрезентабельнее раздавленного таракана, но наградил нас аж 7 флаконами с эликсирами. 6 на ману, 1 на жизнь. Каждый восстанавливал по сотне единиц соответственно. Вот теперь-то мы почувствовали себя действительно замечательно. 2 выстрела на бойца, по одному на атакующих его крокозябр. В конце остался только рыцарь смерти. Серой защитной сферы на нем давно уже не было. Жизнь теплилась в самом конце оранжевой зоны, но он вертелся как юла, отбиваясь по очереди от 3 атакующих его животных. Со стороны было видно, что усилия его ни к чему не приведут, но тот сражался все время, выкрикивая что-то типа «Док, сука, хил давай!», явно не замечая, что он на поле боя остался один. Как боец он был хорош, но вот умственное развитие, видимо, опаздывало, не в силах угнаться за стремительно росшим телом. После очередного вопля с просьбой о лечении я не выдержал. Не знаю, возможно, наковальню, прилетевшую ему в голову, тоже можно назвать лечением, конечно, несколько радикальным, но зато разом избавляющим от всех его проблем. Поздравляем! Вы убили игрока Алый Дракон, фракция смерти, уровень 17, член клана Рыцари Смерти. Получено опыта 750. До уровня адепт жизни осталось 4 из 10. Еще 5 выстрелов, и все враги полегли. Получен новый уровень 11. Получено 5 свободных очков характеристик. 5 свободных очков характеристик автоматически распределены в выносливость. Получен бонус за 50 очков основной характеристики выносливость. Количество ХП плюс 5%. Ноганок последний раз дернул ногой и затих. В зале повисла мертвая тишина.